По случаю 20-летия со дня выдвижения Ким Чен Ира на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи и 72-летия со дня основания Трудовой партии Кореи, 10 октября в монгольском аймаке Дарханоль открылась выставка «Цветов Ким Чен Ирхуа». На выставке были представлены фотографии, показывающие славную жизнь и заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и революционную деятельность Ким Чен Ына. Экспонированы сотни корней красивых цветов Ким Чен Ирхуа, классические труды великих исполинов – и книги, рассказывающие о гордой действительности нашей Родины. На церемонии открытия выставки были представители разных учреждений и жители Монголии, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Монголии, сотрудники нашего посольства и соответствующие работники. Были выступления, после чего состоялся малый концерт.